У меня очень много дел на земле, и это не считая семьи и друзей. Я просто не могу вот так вот выпасть на год из жизни своего мира», — произнес Пирс. «Твой мир — это Асгард», — с каплей холода произнес Всятец. «Ты теперь член царской семьи, и я советую тебе выбрать соратников, которые могут прожить чуть больше 1/100 отведенного тебе времени», — скрывая раздражение, дал совет внуку один. «Тем более в Мидгарде нет чего-то недоступного для бога огня, который может повести за собой армию асов. Мидград является частью наших владений, и если у тебя там есть враги, ты можешь обратиться за помощью к асгардским воинам. Они будут рады пролить кровь врагов нашей семьи. Мне нужно самому стать сильнее, а не полагаться на силы асгардских воинов. Иначе однажды я окажусь недостаточно силен, и за это придется заплатить дорогую цену», — спокойно сказал Пирс. «Ты не прожил и 30 лет, мальчик, да ты более психологически развит, чем любой ас моложе 10 столетий. Но от этого ты не становишься опытнее. Поверь мне, твоей силы уже достаточно для сражения с почти любым противником, с которым ты можешь столкнуться в 9 мирах. Поэтому остановись и отдохни. Ты можешь получить все, что угодно, будучи членом этой семьи, кроме разве что врагов прошлого вроде темных эльфов, никто не посягнет на жизнь моего внука», — уверенно произнес Всятец. «Да», — спросил Раин. «Значит, вы справитесь и с ним?» — сорвал с себя верх одежды Пирс, после чего направил магический импульс себе на грудь, где спустя мгновение возник символ потустороннего. Смотря на проявившийся символ, один застыл в шоке. «Откуда это на тебе?» — спросил пришедший в себя Всятец, не заметивший, как у него в руках проявился Гунгнир, и от него распространились волны силы. «Подарок от сущности, назвавшейся потусторонним», — с горькой усмешкой произнес Раин. «Через несколько лет я стану участником его новой игры. Поэтому-то я и ищу силу. Я знаю про него не так много, но и того, что я нашел, уже достаточно, чтобы понять, что никто и ничто не сравнится с ним в мощи. Как мне пригодится статус внука царя асов в его игре? Где будет ваша армия, когда я окажусь в карманном измерении этой космической сущности?» — задавал вопрос за вопросом Раин, заставляя Всятца становиться все более хмурым. «Я удивлен, что ты вообще смог что-то о нем найти», — наконец решил что-то произнести один. «Я буду тебя тренировать», — сказал царь Асгарда. «Этого недостаточно. Вы без сомнения великий воин, но мне нужно иное. Та сила, что есть у меня сейчас, связана с испытания, выпавшими на мою долю в Мидгарде. Здесь же жизнь слишком размерена и велотекуща. Быстрый темп моей родной планеты позволил мне достичь нынешней мощи за 3 года», — шокировал Одина затраченным временем Пирс. «Невозможно. Можете проверить, думаю, это будет не слишком сложно». Тор также после прибытия на Землю стал крайне молниеносно для закостенелых асов изменять свой образ жизни и приобретать новые увлечения и привычки. Да в битве с Маликитом он, как я знаю, впервые самолично воззвал к своей божественной силе. «Мне нужен Мидгард для того, чтобы выжить. Этот мир полон постоянных изменений, за смешные для асгардцев столетия там меняются эпохи. Человечество постоянно развивается, и именно с помощью даров и проблем, возникающих во время этого развития, у меня будет шанс пережить грядущие развлечения потустороннего, а у вас не объявлять столь поспешно о кончине только что приобретенного внука. Я подумаю над твоими словами», — пораженный открытиями этого разговора произнес Всятец. «Я не отказываюсь от проведения времени в Асгарде и учебе здешней магии, рунам и вашим боевым навыкам», — решил закончить беседу на более приятной ноте Пирс. «Просто я осознаю, что вряд ли смогу перенять 1000-летний опыт лучшего воина среди асов за жалкие 2 лет обучения. Мне нужен другой подход, подход тех, у кого, казалось бы, слишком мало времени в этом мире, но они все равно успевают за свои крошечные для большинства рас галактики отрезки времени добивать невиданных другими высот. Мой бусти. https://bastytoxists. Там можно прочитать историю Пирса до 161 главы, включая 134 ч2 главу с эксклюзивной для него клубничкой. Мой фанфик под Хебойс. https://outhartadaywork 213278 First Unread. И на Бусти, кстати, начался выход работы по сверхъестественному. Глава 133. Используя весомую часть энергии Камня Бесконечности, Раин открыл поддерживаемый разлом, ведущий куда-то в воздушное пространство Америки, после чего достал телефон и набрал номер Эммы. «Привет, это я», — немного виноватым голосом произнес Пирс. «Цел?» — сразу же задала главный вопрос Фрост. «А что со мной будет? Ты же знаешь, на мне все заживает, как на собаке», — усмехнулся незатейливой шутке Пирс. «Тут, в общем, возникла небольшая проблемка, я ей уже занимаюсь, но похоже придется задержаться тут на 1-2 дополнительные недели. Муторное или опасное? Спросила девушка, отчего на душе у Раина вновь потеплело от заботы и волнения своей второй половинки. Муторное, с улыбкой ответил Пирс. Я тут как бы оказался дальним потомком Тора, но по ихней системе определения родства, сразу стал ему сыном. В общем, ты, можно сказать, встречаешься с будущим принцем. Эмма, мне кажется, что безумия твоей жизни хватит на десяток фильмов или несколько долгоживущих сериалов. После молчания наконец произнесла Фрост, не до конца понимающая, как реагировать на полученные новости. Эмма даже и не представляла, как она сейчас была права. Согласен, усмехнувшись, произнес Раин. Ты же сможешь позвонить мне позже? Спросила девушка. Да. Тогда давай остальную часть новостей ты вывалишь на меня попозже, а я пока приду в себя от нынешних и расскажу про свои. Произнесла Фрост, падая на диван и удобно устраиваясь для рассказа. Слушаю. Ко мне тут на днях заходили люди с твоей работы. Все спрашивали, давно ли ты появлялся дома и не знаю ли я, где ты. Сообщила девушка. А ты что? Ну я как наивная и верящая каждому твоему слову миллиардерша, конечно же сказала, что у тебя командировка и что для меня было шоком узнать о твоей лжи. С максимально грустным голосом сообщила Пирсу Эмма. Я сказала, что не могу терпеть ложь в отношениях и когда ты вернешься обязательно выскажу все и разорву все связи с тобой. Продолжила срывающаяся на всхлипы девушка, под конец начиная заменять плач смехом. Ты бы видел их лица, когда они поняли, что ты вернешься и узнаешь, что твои дорогие коллеги разрушили личную жизнь Мстителя. Уже обхохатывалась девушка. Зачем же ты так жестоко? Подавляя смех от возникающих в голове лиц агентов, спросил Раин. А нечего засорять мою квартиру. Раздраженно произнесла девушка. 13. За 15 минут разговора они расставили по дому 13 жучков. Я понимаю, это их работа, но от этого менее бесящей она не становится. Впрочем, в этот раз можно закрыть на это глаза, ведь было очень весело ругать отзвонившегося парнишку, который извинялся и сообщал, что они перепутали бумаги и ты в командировке, просто в глуши без средств связи. Хищно улыбаясь, проговорила Фрост. Рад, что ты там не скучаешь. Ты знаешь, почему тебя ищут? Спросила девушка, потянувшись и посадив на живот кроху. Есть пара идей, с усмешкой ответил Раин. А поточнее? С любопытством спросила Эмма. Ну, мы тут занимались разведением драконов. Драконов, воскликнула Фрост. Драконов, нашли одного в питомцах у огненного демона и сильно ранив последнего присвоили животинку себе. В общем, мне кажется, вопросы вызвало наше похищение осла. С некоторым стыдом признался Раин. Осла, стоп, нафига вам был нужен осел? Потерялась девушка. Ты помнишь драконоосликов из финала второго Шрека? Переборов себя спросил Раин. Да нет, замерев произнесла Эмма. Мы были очень пьяны, а дракон оказался самкой. Так что да, вы собрались, да, Эмма, ха-ха-ха-ха-ха, оглушил Раина смех девушки из трубки. Смейся, смейся, только вот по Муспельхи ему теперь бегает изнасилованный дракон и накачанный возбудителями и кровью Халка огромный зеленый осел. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, смех из трубки лишь усилился. Да иди ты, тоже улыбаясь произнес Раин, собираясь повесить трубку. Ха-ха, ты только ха, приведи мне кого-то из твоих напарников, ха-ха, по мультяшному сводничеству. Я должна это видеть, успела произнести девушка перед тем, как Пирс повесил трубку. Закрыв разлом с улыбкой на лице, Раин отправился в свои покои, прихватив ряд книжек из личного отдела царской библиотеки, где было то немногое, что смогли узнать один, Фрига и Бёрр за время существования Асгарда. Используя хранящуюся в них информацию, Пирс надеялся, что сможет найти подсказку к более раннему завершению раскрытия его связи с Асгардом или способу, чтобы это развитие можно было отложить без негативных последствий для подключаемого. Зайдя в выделенные ему покои, Раин сел на кровать и принялся за чтение, до того момента, как тело Джонни Блейза из кресла у окна не начало подавать признаки жизни. Отложив книгу, Пирс подошел к столику и, взяв оттуда кружку полную местного снадобья, поднес холодный напиток ко лбу стонущего тела. «Выпей, станет полегче», — передал больному поистине магическое зелье, выходящее из-под рук целительница Сгарда Пирс. Данный напиток в рекордные сроки мог прочистить разум и сильно ослабить большую часть последствий активного застолья. «Ха, хорошая вещь», — полностью осушив кружку, сказал Блейз. «Где я?» спросил гонщик. «Асгард», — ответил Раин, усаживаясь напротив устроившегося в кресле мужчины. «Асгард, это какой-то норвежский отель?» Начав приходить в себя, спросил Блейз. «Не спорю, по окружению это и правда тянет на люкс, «Но это не Норвегия, да и не земля», — сказал Раин, подходя к полузавешенным занавескам, после чего убрал преграду, позволяя гостю насладиться видом космоса и части местных построек. «Фак, как я здесь, точно ты же такой же», — воскликнул Блейз, вскакивая с места. «Не совсем, но частично ты прав», — кивнул Раин, начиная менять свой облик, пока на месте головы не остался лишь горящий череп. «Ты обращаешься на свету?» — удивленно спросил Блейз, возвращаясь на место. «Как видишь», — пожал плечами Раин, после чего отменил трансформацию. «Насколько я знаю, вчера ты встретил меня и Тора, после чего оказался на нашем маленьком празднике. Но, к сожалению, мы, в отличие от тебя, выпили в несколько раз больше, и вчерашние события теперь для нас недоступны. Для начала сможешь рассказать, что вчера было?» — спросил Раин, смотря на заинтересованного Джонни Блейза. «Я помню, как уничтожал пачку новоприбывших демонов Мефисто, когда возникли вы двое. Ты и тот бог из новостей про нападение на Нью-Йорк. Вы искали ближайший секс-шоп. Как вы сказали после, вам было нужно что-то для макета кузнецам, что бы это ни значило. Тогда и состоялась наша встреча. Я почувствовал вас за половину города, в вас обоих было столько грехов, особенно в тебе, я не знаю, как это описать, но ты был очень странным. Ты одновременно ощущался как что-то родное, подобное мне, и как один из сильных демонов ада. Твой же друг был просто как огромный кусок мяса для моего квартиранта. За его крайне долгую жизнь он отнял столько чужих, что убитые мной тогда демоны могли сойти за праведных младенцев», — сказал с горькой усмешкой Блейз. «И ты напал?» — спросил Пирс. «Конечно напал. Эта сущность карала и за меньшее, независимо от моего мнения». Атмосфера в комнате резко потяжелела от нахлынувших на Джонни воспоминаний. «Но как мы тогда сошлись и почему ты отправился с нами?» — спросил Раин. «Мое сражение в этот раз на удивление продлилось недолго. Когда я появился и попытался атаковать Тора, ты резко рванул мне наперерез и, сшибив меня с мотоцикла, в полете принял облик духа возмездия. Твой карающий взгляд и облик ослабили контроль этой сущности, и я смог отменить трансформацию. На все мои вопросы ты отмахивался обещаниями поговорить после, а затем сказал, что знаешь, как избавиться от сидящего во мне демона», — с надеждой смотря Пирсу в глаза, произнес Блейз. «А дальше?» — «Дальше ты сказал, что не отвечаешь на вопросы трезвенников, и дал мне выпить. Затем вы посетили тот магазин, и все, что все, больше я ничего не помню», — огорчил Пирс Блейз, все еще взволнованный всплывшей новостью о избавлении от духа мщения. «ТЦК, ладно, хотя бы что-то», — разочарованно произнес Раин. «Теперь по нашей теме. Возможно, я и правда могу избавить тебя от духа мщения, сидящего внутри, но так ли сильно это тебе нужно? Я не контролирую себя. Каждый раз, как в районе десятка километров от меня проливается невинная кровь, я преображаюсь и несу возмездие любому грешнику, вставшему на моем пути. Этой твари без разницы, кто перед ней и какой грех он совершил. Она просто наслаждается охотой их душами. И каждый раз я ощущаю это, так что да, мне это нужно». В конце, сорвавшись на крик, вскочил Блейз, яростно взмахивая руками. Он считал, что похожий на него носитель проклятия сможет понять страдания от этой ноши и не будет задавать столь глупые вопросы. «Пострадали невинные», — хмуро произнес Раин, понявший, что так взбесило здешнего гонщика и почему в нем столь сильна ненависть к своему духу мщения. «Мальчик», — резко успокоился Блейз от неприятных воспоминаний. «Ему было 8 лет. Но для этой твари нет понятия возраста. Я тогда уничтожил огромный картель в Мексике и возвращался к границе, когда демон почувствовал неподалеку нового грешника. Пацан запятнал себя воровством, он крал еду и ценности, чтобы выжить, но у возмездия лишь одно наказание – ад. Я ничего не смог сделать, после картеля эта тварь была переполнена силой, а до рассвета еще было несколько часов. Он до сих приходит мне в кошмарах. Ты должен понять, как это — постоянно чувствовать его зов. Почему ты вообще считаешь, что кто-то будет готов заплатить подобную цену? Я не сталкивался с твоими проблемами так ярко», — признался Раин, выслушав Блейза. «Я сказал, что мы отличаемся, и отличие это в том, что я, можно сказать, частично сам по себе являюсь духом мщения. Поэтому меня не может подавить моя же суть, да и суть эта более стабильна и была дана изначально, а не искажена, как у тебя», — произнес Раин, ощущая исковерканную природу находящегося в Блейзе духа. «О чем ты?» — спросил Джонни, удивленный природой странного существа, стоящего напротив него. «Мой облик при превращении в духа мщения сотворен таким самим Яхве, в то время как твой является следствием работы Мефисто. В тебе нет нормального для мультивселенной духа мщения», — запутал Блейза Пирс. Что же тогда во мне, ангел? Ты издеваешься? Нет. Серьезно смотря в глаза Блейзу, произнес Пирс. Как бы странно это ни было, но то, что попало в тебя раньше, было ангелом, духом правосудия. Он должен был защищать людей, это было его сутью, но он был обманут и пленен Мефисто. Дальше же последовали пытки и помощь от короля ада в поиске нового пути. Его миссия защищать невинных преобразилась в жажду наказывать виновных, а новые силы, полученные во время пребывания внизу, лишь укрепили запятнанную суть Заратоса. Произнес Раин известную ему информацию по прошлому ангела внутри Блейза. Заратос, почему-то это звучит знакомо. Слушая рассказ Раина, вдруг вздрогнул Блейз. Но как ангел мог превратиться в это? Пораженно спросил гонщик. Пытки, промывка мозгов, да и просто знакомство с сутью человечества. Ведь давай будем честными, если взглянуть на нашу историю под правильным углом, очень легко посчитать, что никто на Земле не заслуживает спасения. В то же время, чтобы выставить нас святыми, придется нехило так постараться, поэтому не скажу, что подточить уверенность святого создания в его миссии будет слишком сложно. А там, где есть сомнения, сразу же найдется место для крамольных мыслей. Сломать можно любого, просто нужно знать как. А уж демон, живущий много тысяч лет, имеет море опыта в данном деле, сказал Раин поудобнее, откидываясь в кресле и играясь с возникшим на пальце огоньком. На несколько минут в комнате наступила тишина, которую прервал Пирс, затушивший гуляющие по ладони пламя. «В общем, я не скажу, что полностью понимаю твою боль и дерьмо, выпавшие на твою долю, но все же дам тебе выбор. Я знаю ритуал, который может вытащить из тебя квартиранта, но как ты после этого будешь скрываться от мести твоего старого работодателя, я не представляю. Как вариант, можешь остаться жить здесь, тут нет его власти, и при прибытии ему не уйти без потерь. Также я могу частично очистить твоего духа мщения, вернув ему частицу ангельской природы, и дать тебе знания по медитации и контролю, которые позволят предотвратить своеволие сидящей в тебе сущности. Поэтому решай, что ты выберешь: жизнь простого смертного или существование в виде кары грешников, которая способна насолить многим темным созданиям этого мира. Спасение себя или тысяч других, выбор за тобой, спросил Раин, смотря в глаза уставшего мужчины, в которых на мгновение промелькнуло пламя, демонстрирующие заинтересованность сидящей в нем сущности происходящим разговором. Мой бусти, https://bastytoxists, там можно прочитать историю Пирса до 161 главы, включая 134 ч2 главу с эксклюзивной для него клубничкой. Мой фанфик под Хебойс, https://outhartaday.org, 213278 firstunread. И на бусти, кстати, начался выход работы по сверхъестественному, глава 134. «Мне нужно время подумать», – произнес Блейз, все же не решившись сразу давать категорический отказ на вариант с частичным исправлением духа мщения. «Думая, я тебя не подгоняю, пока что я здесь застрял на неопределенный срок, так что времени у тебя предостаточно», – никак не выказав недовольства ответом гонщика, произнес Пирс, возвращаясь на свою кровать и вновь открывая одну из книг, чтобы через несколько секунд быстро поднять взгляд на незнающего, куда приткнуться, мужчину. «Тебя здесь никто не удерживает, ты можешь спокойно погулять по Асгарду, иди насладись прекрасными видами, закадри пару эсок, думаю, они не откажутся от экзотики, ведь здесь почти не бывает землян», с улыбкой произнес Раин, смотря на благодарно кивнувшего мужчину, который сразу же покинул его покой. Через пару часов чтения Пирс вспомнил, что после боя с Маликитом вообще не проверял свой статус и награды за миссию, будучи более увлеченным книгами Асгарда и знаниями, которые скрывали внутри них. Решив не откладывать это без сомнения важное дело, он открыл вкладку системы и список оповещений, накопившихся за прошедшие дни. Задание получено. Да будет свет. Темный эльф Маликит был пробужден возвращением в 9 миров одного из камней бесконечности. Теперь он желает использовать мощь первозданного артефакта Вселенной, чтобы погрузить все 9 миров во тьму. Если ему это удастся, все звезды в ваших системах погаснут, и любая жизнь, кроме эльфийской, будет обречена на увядание в новом мире тьмы. Остановите Маликита и не позвольте мирам погрузиться во тьму. Доп. Задание. Разрушьте планы Лаки и не дайте Джейн Фостер и Тору Одинсону погибнуть. Награда за выполнение. 150 000 опыта. Билет постоянной способности. Одна особенность Маликита. 100 со. Плюс 50% к скорости набору репутации у асгарцев. Наказание за провал. Смерть 99% населения 9 миров, одиночество и непреодолимое чувство вины. Задание выполнено, да будет свет. Вы смогли порушить планы темного эльфа и не дали вашим друзьям и знакомым погибнуть. Немногие смогут узнать об этом достижении, но настоящие герои сражаются не ради славы и почета, они бьются за тех, кто не может биться сам. Награда. 150 000 опыта. Билет постоянной способности Х1. Связь с камнем реальности. 100 со. Плюс 50% к скорости набора репутации у асгардцев. Доп. Награда. 50 000 опыта. Также внимание Пирса сильно захватило несколько записей, часть из которых была связана с повысившимся уровнем навыков. Легкое поглощение энергии достигло пикового уровня. Навык был преобразован в среднее поглощение энергии. За преодоление предела пользователь получает 10 000 очков опыта. Пользователем был приручен дракон. Навык «Неопаляемость» получил 10 новых уровней. Пользователь встал на путь к божественности. После окончания формирования связи с сердцем Асгарда будет разблокирован скрытый класс. Внимание! Вы достигли 200 уровня. Зайдите в статус для получения нового подкласса. Статус. Сразу же произнес Раин, взбудораженный возможностью нового усиления. Имя. Раин Пирс. Раса. Демон. ДМЦ-мутант высший ас. Класс. Дух мщения. Подкласс. Рунный мастер. Уровень. 208. Опыт. 1 050 076 1 056 000. Параметры. Сила. 1575. Ловкость. 1575. Выносливость. 1575. Интеллект. 152. Интуиция. 182. Свободные очки. 293. Особенности. Мажор. Лабораторная мышка. Попаданец. Начинающий эльфа. Начинающий высший. Демон. Идеальный носитель камня реальности. Умения. Навыки. Боевые искусства. 80 ур. Стрельба. 77 ур. Полиглот. 10 ур. Психология. 57 ур. Стратег. 68 ур. Скрытность. 67 ур. Разум игрока Макс, устрашение 74 ур, стиль животного 63 ур, сопротивление наркотическим веществам 70 ур, хакермен 60 ур, инженер 70 ур, воля альфа 50 ур, демоническая регенерация 55 ур, повар-алхимик 66 ур, покер-фейс 37 ур, вой 40 ур, взгляд сокола 39 ур, болевой порог 65 ур, максимальный удар 44 ур, мазохизм 48 ур, биология 69 ур, права с класса 47 ур, шестое чувство 50 ур, учитель 7 ур, метаморфизм 49 ур, связь стаи 17 ур, энергетическая чувствительность 55 ур, контроль внутренней энергии 54 ур, среднее поглощение энергии 5 ур, слабое взаимодействие с пространством 99 ур, а медведь Макс, ускорение 46 ур, демоническая аура 17 ур, демоническая мана 19 ур, поглощение душ 4 ур, телекинез 28 ур, частичное сопротивление физическому урону 15 ур, сила демонической крови 29 ур, неопаляемость 67 ур, сверхспособности, ускорение времени, ликантропия, адский огонь, копирование. Вкладка с подклассом ярко мигала и привлекала к себе внимание, но вначале Пирс решил проверить свою новую особенность и другие изменения статуса. Особенность «Идеальный носитель камня реальности» позволяет пользователю ощущать данный фрагмент большого взрыва в любой точке Вселенной, если тот никак не скрывает свою суть. Пользователь может впустить в свое тело эфир без каких-либо негативных последствий, и камень реальности добровольно будет стремить к слиянию с носителем данной особенности. Пользователю будет намного легче, чем любому другому существу низшего порядка, даваться управление силами эфира. П.С. Ради сотворения данной особенности в жертву была принесена пятая часть всей расы темных эльфов и все имеющиеся на захваченной ими планете рабы. Прочитанное совпало с мыслями Раина, возникшими сразу же после просмотра оповещений. Конечно, эта связь являлась огромным плюсом, но в то же время камень реальности был одним из самых сложных и часто требующих поддержки сил других осколков бесконечности. Он мог создать жизнь, но для этого были нужны камни разума и души. Он мог изменить реальность целого мира, но только при помощи камня времени и силы. При помощи особых событий, как схождение миров, он мог изменить мир, но его сила была крайне узконаправленной. Нельзя было, используя лишь один эфир, затронуть больше одного аспекта окружающей действительности и даже при этом в зависимости от попадающего под воздействие пространства пропорционально росли и затраты требуемой силы. Именно поэтому Маликит ждал схождения миров. Он одновременно использовал высвобождающуюся во время этого события энергию и то, что все миры в эти мгновения находятся почти что в одной и той же плоскости, из-за чего на погружение во тьму 9 планет тратилась энергия, нужная всего лишь для уничтожения света у одной. Закончив рассматривать повысившиеся уровни навыков, Пирс наконец нажал на вкладку с подклассами. Подклассы. Сила есть, ума не надо. Ваши физические характеристики будут повышены в 2 раза. А ваша интуиция вместе с интеллектом будут уменьшены в 5 раз. Юный махинатор, вы получаете навыки кукловод, слабый эмпат, деловая чуйка, один в поле не воин. Так говорят люди, но эти люди, похоже, не сталкивались с мутантами. Изобретатель, 40% понять технологии более высокого уровня, 60% что созданный прототип будет работать. Вы получите навык золотые руки, хакер, 50% шанс взломать сложный фаерволл, 70% увеличение скорости печати. Вы получите навык чтец кода, биолог-экспериментатор, 30% шанс, что ваш эксперимент окажется удачным, 40% шанс, что будущий исследовательский образец вырубится с первого удара, нанесенного со спины. Мастер связывания, правильно зафиксированный пациент в анестезии не нуждается. Шпион, 30% шанс остаться незамеченным в ситуации, когда вас должны обнаружить. 70% шанс остаться незамеченным при нахождении в тени. Маг. Увеличение резерва в 2 раза. 30% ускорение обучения магии. 10% ускорение построения заклятий. Герой. Вы получаете ауру добряка, которая благоприятно влияет на отношение к вам положительных душ. Запачканные же тьмой души будут чувствовать к вам подсознательную неприязнь. Во время попытки спасения людей ваши характеристики будут увеличены в 2 раза. Мир, в котором вы находитесь, накладывает некоторые ограничения на героев, и став таковым, вам будет запрещено отнимать жизнь своих врагов. Также при спасении противоположного пола у вас появится 25% шанс перескочить многие стадии отношений сразу к влюбленности. И самое главное, вы теряете возможность печь печеньки. Злодей. Вы получаете ауру плохиша, которая благоприятно влияет на темные дела, проворачиваемые с другими темными личностями. Добрые люди станут чувствовать к вам подсознательное недоверие и опаску. Во время сражения с героями ваши характеристики будут увеличены в 2 раза. Мультивселенная накладывает на этот подкласс некоторые концептуальные ограничения. При захвате героев вы с 55% шансом начнете рассказывать им все свои планы и признаваться во всех грехах, совершенных за свою жизнь. Но взгляните на это с другой стороны, вы все еще можете печь печеньки. Темный властелин. Вы становитесь предводителем многих сильных личностей. Ваши навыки оратора намного легче перетягивают на свою сторону нейтральных личностей. Для прививания своего мнения борцом добра вам придется потратить намного больше времени, но и это остается возможным. Ваши кондитерские изделия имеют 70% шанс после принятия жертвы зародить в ней ростки перехода на вашу сторону. При продолжительном принятии жертва с 90% шансом перейдет на вашу сторону. Также при ношении на себе особой экипировки темного властелина ваша выносливость увеличивается в 10 раз, и ваша аура приобретает нотки чистой инстинктивной угрозы для разумных. Полиглот. Вы можете понимать все языки в мультивселенной и свободно разговаривать на них. Последователь неназываемого. Не надо. Охотник на вампиров. Шанс обнаружения кровососа плюс 50%. Буст к характеристикам при сражении с кровососом плюс 50%. Сопротивление всем вампирским чарам, влияющим на сознание. Полная неуязвимость перед вампирским проклятием и возможность использования своей крови в виде универсального яда для упырей. Стильный черный кожаный пуленепробиваемый плащ Х1. Магический зоолог. Шанс удачного скрещивания нескрещиваемых видов увеличен на 50%. Скорость изучения неведомой пользователю живности увеличен на 65%. Шанс понравиться встреченному зверю увеличен на 30%. Смотря на список с появившимися новыми подклассами, Раин начал размышлять о том, какой подкласс кажется ему наиболее привлекательным. Мой бусти. https basti toxists Там можно прочитать историю Пирса до 161 главы, включая 134 ч2 главу с эксклюзивной для него клубничкой. Мой фанфик под Хебойс. https://outhartaday.org 213278 First Unread. И на Бусти, кстати, начался выход работы по сверхъестественному. Глава 135. Так вот как работает эта связь. Задумчиво произнес Пирс, рассматривая куб. Ты только больше так не делай, наверное. Неуверенно обратился к заключенному в куб эфиру Пирс, ощущая, как камень явно желает вырваться и слиться с идеальным носителем. После чего он осмотрел голову себя и задался уже новым вопросом. А это считается за измену? После чего, помотав головой, выбросил глупые мысли из головы. Конечно нет, а если бы я с Романов? Так не думать. Хлопнул себя по щекам Раин, замечая, как губ стал немного ярче. Встав с кровати и спалив компрометирующие простыни, Раин начал искать свою одежду. О произошедшем он старался не думать и отвлекал себя размышлениями о том, как в одноэтажных покоях он смог подняться на второй этаж квартиры девушки. Закончив одеваться и приводить покои в порядок, Пирс все же нехотя вернулся к мыслям о произошедшем. Все же камень реальности — это нечто, он не только смог вытащить мой сон наружу, но и так бесшовно соединить мечты с реальностью, что я даже не почувствовал момент перехода. Задумавшись, он нашел всего одно мгновение в прошедшей ночи, когда можно было так аккуратно пробудить его тело и не позволить заметить резких изменений. Это было мгновение, когда их тела с лже-эммой застыли друг напротив друга. Все же камень реальности может обмануть кого угодно, мало кто может определить изменения в сути происходящего, когда все сделано настолько тонко и плавно, а ведь и правда мало кто или что. Резко застыл на месте Раин от пришедшей в голову идеи. Продемонстрированные камнем реальности силы навели его на одну крайне наглую, но при этом очень привлекательную идею. Пирс не может покидать Асгард в течение года, иначе его божественность то ли разрушится, то ли просто исчезнет без шанса на восстановление, но что мешает ему обмануть Асгард? Почему бы не сделать так, чтобы сердце мира считало, что он постоянно находится рядом и не отходит от него ни на шаг? Ведь у Раина был доступ к двум частицам большого взрыва, которые просто идеально подходили под этот случай. Камень реальности мог обмануть сердце, а камень пространства создать путь для связи, чтобы даже вне этого мира он получал подпитку и медленно раскрывал свою божественную суть. Проносясь на бешеной скорости по коридорам дворца в сторону библиотеки, Раин спешил приняться за расчеты ритуала, который будет способен воплотить его задумку. В этом ему отлично помог новый подкласс маг, ведь нынешний резерв Пирса и так был довольно велик, но после нового удвоения он добрался до пределов, недоступных даже лучшим земным волшебникам. Та же древняя также не сможет теперь сравниться с Пирсом в запасе собственных сил, но если она будет использовать энергию темного измерения, то спокойно продержится втрое дольше Пирса, произойди у него с ней битва на истощение. Но в то же время у Раина теперь есть свой аналог темного измерения, и если он сможет сотворить данный ритуал, то он также обретет доступ к почти безграничной силе в любой точке вселенной. Ворвавшись в библиотеку, Раин, сразу же не обращая внимания на находящихся там асов, взглядом нашел нужные ему книги и телекинезом призвал их к себе за стол, принявшись читать написанное и параллельно делать зарисовки. Пирса ожидала очень сложная задача. Казалось бы, у тебя есть два камня бесконечности и ты почти всесилен, но тело Раина пока не может выдержать мощь двух камней, даже учитывая, что один из них является всего лишь третью от полноценного осколка большого взрыва. Даже наоборот, это частично усложняло задачу. Раину нужно было в ближайшее время создать ритуальный рунный круг, который будет совмещать в себе земные руны, связанные с порталами и иными измерениями, асгардские руны, также направленные на портальные перемещения, самые мощные письмена Марокко и заклятия астральной проекции. Все это нужно было объединить в один каскад, работающий от очень мощных источников энергии и при этом не вредящий самому Пирсу. Никак не опасаясь раскрытия части своих секретов, Раин работал с книгами и чертежами под ускоренным потоком времени, что постоянно приковывало к себе взгляды асов, которые не только завлекались интересным зрелищем, но и довольно сильно хотели узнать хоть что-то о новом члене королевской семьи, так внезапно появившемся из ниоткуда. После объявления о статусе Пирса, по Асгарду прокатилась волна шока и трепета. Первое было вызвано неожиданным явлением внука всеотца народу, а второе тем, что он уже стал богом и мощь их правителей достигла небывалой величины. Ведь в памяти девяти миров не осталось никаких упоминаний о других наследниках Одина, из-за чего даже никак не проявляющий себя с командирской стороны Тор, больше похожий на хорошего солдата, чем правителя, и явившийся совсем недавно его сын Бранд, вызывали море восхищения и обожания у народа. В то же время, если бы в Асгарде остались упоминания о Хилле, то сравнивая заслуги первенницы с последующим отпрыском и внуком, у асов могли бы возникнуть не очень угодные царю мысли. И даже жизнь при более мирных временах никак бы не спасли репутацию принца, выглядящую крайне посредственно на фоне предводительницы огромной армии той, кто наравне с всеотцом крушила черепа врагов, которые после смерти становились под ее знамена, чем спасали множество жизней славных воинов Асгарда. После случая с попаданием в мир Паркера после щелчка, Раин очень сильно заинтересовался заклятиями забвения и, найдя всю доступную по ним информацию, приступил к их изучению. После того, как он по несколько раз прочел те единственные четыре книги, связанные с мощной, но очень опасной магией, он смело мог утверждать, что что-то подобное было применено и здесь. Слишком резко все забыли их военачальницу и принцессу. И у Раина даже была теория о том, что за магию применил всеотец, и почему та же Брунгильда спокойно помнила Хель, в то время как вся стража Асгарда, встретившая ее на пороге у Радужного моста, не имела никакого представления о личности дочери Одина. В одной из древних книг было одно заклятие, выступившее позже в виде основы для личного творения древней. Верховная чародейка доработала старинное и, видимо, пришедшее из Асгарда заклятие, перенастроив его на использование силы измерений, чтобы оно было способно затронуть сразу всю Вселенную. Раньше мощь магии забвения полностью зависела от самого мага и его усилителей, в новой же версии маг почти не участвовал в напитке рунных связей, и за него это делала мультивселенная, что позволяло покрыть колоссальной мощью чар буквально всю жизнь в этом мире из-за неограниченной зоны покрытия. Если же судить по скрытой на потолке над троном росписи, явно никак не затронутой силами заклятия, то точно можно судить о применении первой и наиболее грубой версии магии, которая скорее всего была использована всеотцом, но из-за не столь великих запасов личных сил распространилась лишь на 9 миров. Именно поэтому все знают, что валькирии пали, но никто не может сказать против кого. В то же время, как Брунгильда после поражения, покинувшая 9 миров и не попавшая под действие чар, четко помнит своего врага и того правителя, кто отправил ее сестер на смерть, лишь чтобы ослабить врага и после запечатать ее в собственном мире. С одной стороны, Раин презирал Одина за такой поступок по отношению к родной дочери, а с другой он понимал, что не знал всей подноготной тех событий, да и смерть для божественного некроманта — это почти что переход на новую ступень эволюции. Конечно, в случае такого перехода скорее всего в утиль уходят эмоции и радости жизни, но вот сила точно подскакивает на пару порядков. А учитывая, что Одину для победы над Хиллой пришлось пожертвовать целым элитным отрядом, он вряд ли бы пережил бой с восставшей после кончины дочуркой. Вернув все свое внимание на уже полутораметровый чертеж, имеющий соотношение 1:10, Раин горестно вздохнул от вида сотен символов, которые совершенно не хотели нормально работать. Пирса крайне сильно огорчало, что он не мог обратиться за помощью к самой талантливой в магическом плане жительнице дворца Фриге. Она много тысяч лет пользовалась здешней магией и рунами, из-за чего сильно бы упростила работы Пирса, но в то же время, являясь отнюдь не глупой личностью, сразу же обнаружила бы место под два артефакта довольно специфической направленности. И если первый еще никак не вызвал бы у нее удивления и вопросов, то вот рунный набор под якобы уничтоженный в битве с Маликитом эфир довольно специфически сказался бы на построении отношений с новой родней. Все же это не воровство Гунгнера или взятие под контроль разрушителя для запугивания солдат, а использование неподалеку от дворца аналога земной атомной бомбы, только более опасной и совершенно неконтролируемой. От мыслей о проблемах, которые могут произойти из-за ошибки в расчетах, Раина отвлек возникший перед ним силуэт Джонни Блейза. «Ты, видимо, принял какое-то решение», произнес Пирс, смотря на серьезные выражения лица мужчины. «Да, я больше не хочу быть призрачным гонщиком», с твердой решимостью произнес Блейз. «Мой Бусти, https bastitoxists, Там можно прочитать историю Пирса до 161 главы, включая 134 ч2 главу с эксклюзивной для него клубничкой. Мой фанфик под Хебойс. HTTPS outhartadaywork 213278 First Unread. И на Бусти, кстати, начался выход работы по сверхъестественному. Глава 136. Ладно, дело твое. Мне нужно будет подготовить ритуал и зал для его проведения, поэтому тебе придется подождать пару дней. Произнес немного удивленный ответом мужчины Пирс. «Хорошо», — согласился Джонни, сразу же покинув библиотеку и, похоже, сбросив часть груза с плеч. Через несколько часов после ухода Блейза к Пирсу подошел один из стражей дворца. «Вас зовет к себе всятец». С хорошо скрываемым интересом к сыну Тора Брану донес до нового высшего аса волю Одина солдат. «Сейчас уберу книги на место и можем идти», — спокойно ответил Раин, раскладывая учебники по выемкам и лишь немного удивившись столь внезапному вызову от царя Асгарда. Вместе со стражем они прошли в сторону восточного крыла дворца и, повернув вглубь строения, оказались на круглой тренировочной площадке. Над этим местом была сотворена иллюзия неба, а сам круг был заполнен песком. По границе арены были расставлены стойки с разнообразным оружием. Там было множество видов мечей, луков, кинжалов, щитов, молотов, алебард и посохов. В общем, каждый мог найти себе вооружение по душе. Посреди арены находился правитель Асгарда, в данный момент повернутый к Пирсу со стражем спиной. «Вы вызывали меня», — произнес Раин, заметив, как поклонившийся ас сразу же покинул их компанию, оставив Одинсонов одних. «Я решил обучить тебя основам магии слов», — обернувшись к Пирсу, произнес всятец. «Магии слов? Я не видел информации о ней в дворцовой библиотеке», — отметил Раин с интересом, смотря на Одина. «Ее там и не будет. Это особый навык, доступный лишь Одинсонам и богам. Кроме меня никто во всех 9 мирах не сможет обучить тебя данному навыку. Меня самого учил мой отец, а он сам познавал все на собственном опыте», — произнес один и заметив, что Пирс молчит, ожидая продолжения и не заваливая его морем вопросов, удовлетворенно приподнял уголки губ. «Во-первых, ты должен понимать, что магия слов отличается от знакомых тебе мистических искусств. Если в известной в Мидгарде и Асгарде магии самое важное – это контроль, то в магии слов сила идет из нашей божественной сути, позволяющей влиять на мир одним лишь желанием. Пока ты не сможешь полноценно применить данный навык, но после получения божественности мы начнем практические тренировки. Как я сказал ранее, основой магии слова является желание, но также крайне благоприятно на ее сотворение влияет и эмоциональный настрой. Если ты хочешь сотворить проклятие или как-то испортить окружение, то гнев, чистая ярость и другие негативные эмоции могут усилить творимую тобой магию в несколько раз, при этом не увеличивая затраты энергии. Точно так же и с положительными эффектами. Ты можешь сделать кого-то в несколько раз сильнее или наделить какой-то предмет особыми свойствами, превосходя изначальную задумку на несколько порядков, если тобой будут руководить положительные чувства в виде счастья, гордости, удовлетворения или любви. Но должен понимать, что эта сила не всесильна, и слишком мощные проклятия или благословения на одной лишь силе слов ты сотворить не сможешь. По крайней мере, в ближайшие пару тысяч лет, хотя и нынешних твоих возможностей сложно добиться и за десяток столетий, так что я не имею ничего против, если ты вновь удивишь меня, Бранд. С удовлетворением, смотря на ощущаемую от внука силу, произнес один. «А если эмоции будут противоположны творимому приказу реальности?» — спросил Раин. «В этом случае бывает лишь два исхода. В первом твоя магия окажется в несколько раз слабее предполагаемого, а во втором просто рассеется спустя несколько секунд после сотворения. Если же ты будешь творить магию слов, не ощущая каких-либо эмоций определенного типа, то она просто выйдет такой, как задумывалась». Подошел царь к стоящей сбоку у стены стойки с оружием и взял один из мечей. «Давай я проведу демонстрацию. Пусть тот, кто возьмет этот меч в руку, будет обладать частью сил Одина», — произнес всятец, бросая Пирсу клинок. «Вау!» — произнес Раин, поймав меч и увидев, как все его основные характеристики подскочили на 500, а внутри рядом с энергией пламени возник еще и золотой свет, не имеющий определенного энергетического направления и обладающий поражающей мощью, даже без подпитки от отдельного энергоплана. «А сколько вашей силы я получил через этот меч?» — спросил Раин, взмахивая оружием и делая замах, из которого по земле вылетел поток света, оставивший на тренировочном поле глубокий след, уходящий на полметра вглубь арены. «Поскольку я не подпитывал магию слова никакими эмоциями и не слишком сильно желал передачи сил, то в нем оказалась лишь десятая часть моей мощи», — ответил Всятец. А Перс, услышавший это, чуть не выронил крутящийся вокруг запястья клинок. «А вы ведь сейчас не на пике своих сил?» «Да», — задал оскорбительный, но для родственника все же приемлемый вопрос Раин. «Нет, не на пике. В лучшие моменты молодости я был почти в два раза сильнее, но теперь даже половина былой силы слишком серьезно сказывается на моем самочувствии», — с горечью произнес один. «Но сейчас не лучшее время для вспоминания старых времен. Раз уж мы смогли достичь не слишком положительной атмосферы, то, думаю, можно показать тебе и сторону божественных проклятий», — произнес один, смотря на немного взволнованного Пирса, ощутившего, как клинок в его руках покинула сила Одина. «Ты же почувствовал, как даруемая клинком мощь исчезла из твоего тела?» «Да», — спросил Всятец. «Физическая мощь полностью иссякла, а вот частичка вашего света осталась внутри. Я смог обхватить ее своей огненной энергией, и при уходе основы она не смогла выбраться за пределы тела», — детально описал проведенный им эксперимент Раин. «Неплохо. Для того, кто только сейчас познакомился с силой благословений, ты крайне быстро обнаружил способ сохранить дар, даже несмотря на волю его Творца. Но не советую тебе практиковать такой способ», — поучительно произнес Всятец, после чего сказал лишь одно слово — «боль». После произнесения приказа, часть силы Одина, оставшаяся внутри Раина, стала как будто выжигать саму себя, причиняя Пирсу довольно серьезные болезненные ощущения, которые он благодаря развитому болевому порогу смог стоически вынести и устать на ногах. «Не сработало?» «Нет, ты просто не показываешь страдания». «Да», — удивленно произнес правитель Асгарда. «Такая выдержка в столь юном, даже по меркам твоего вида, возрасте, вызывает уважение», — удовлетворенно произнес Всятец, махнув рукой. После чего частица света внутри Раина сгорела до конца, и он перестал ощущать боль. «Как я понимаю, это также была не полная мощь проклятия?» — спросил смахнувший с лба пот Раин, явно не ожидающий такого хода от Одина. «В твоем случае я применил лишь каплю своих сил, но, как видишь, и это немногое чуть не выбило из тебя дух. Скажешь, почему?» — с интересом смотря на внука, спросил уже крайне удовлетворенный занятием один. «Я сам впустил вас внутрь, имея частицу вашей силы за защитой, вам просто не пришлось прилагать никаких усилий для причинения вреда», — предположил Раин, подумав и придя к довольно логичным выводам. «Верно. Никогда не допускай частицы чужой мощи близко к своей душе. Твоя огненная сила находится крайне близко к астральной части сущности, и, спрятав мою частицу так близко, ты буквально позволил мне убить тебя простым желанием. Мне нужно было использовать лишь треть силы мощи проклятия, хватило бы для разрушения всей твоей основы. Нечему бы даже было отправляться в Вальхаллу. В обычной ситуации мне, чтобы пробиться сквозь твое сопротивление и мощную ауру одной лишь магии слова, пришлось бы вложить в нее пятую часть сил, и только тогда бы я смог наслать на тебя слабое проклятие, которое развеялось бы уже через пару дней. В то же время, пожелая я повторить проклятие боли на том же уровне силы, мне бы пришлось использовать половину всей магической мощи. Я не говорю, что твой вариант захвата чужих энергий неверен, но без ограничения и способа очистки под себя, это лишь метод вверения своей жизни в чужие руки, чего ни один из Одинсонов не должен допускать ни при каких обстоятельствах. Запомни, смерть война всегда будет лучше жизни раба», — в конце серьезно и даже с частью истинных сил произнес Всятец, из-за чего весь свет на арене вместе с иллюзией неба на мгновение потускнел. «Запомнил?» — спросил царь Асгарда. «Да», — кратко ответил Пирс, довольно четко прочувствовавший давление мощи своего нового деда. «Тогда продолжим. Для благословения или проклятия предмета не обязательно иметь с ним прямую связь. Достаточно просто, чтобы он находился в поле твоего зрения. Но если ты хочешь достичь максимальной силы, то без прямого контакта не обойтись», — беря со стойки кинжал, проговорил один. «А как вы сотворили проклятие на молоте Тора?» — спросил Раин на довольно интересном применении магии слова. «Это не совсем проклятие. Тебе известны требования, наложенные на Мьёльнир?» — спросил царь Асгарда. «Кто бы ни взял этот молот, если достоин, будет обладать силой Тора», — дословно произнес надпись на легендарном оружии Пирс. «Верно, но понятны ли они тебе? Как, по-твоему, определяется достоинство?» — спросил Всятец. «Скорее всего, нужными Тору, то есть наследнику Асгарда, навыками». Видя, что пока царь доволен его ответом и ждет продолжения, Раин дополнил. «Он должен иметь задатки лидера, харизму, привлекающую к нему людей, уметь мыслить стратегически и осознавать последствия своих действий в долгосрочной перспективе, уметь подстраиваться под изменения и, самое главное, обладать огромной личной силой. Перечислил, по мнению Пирса, важные качества правителя, добавив в конце наиболее значимый для асов пункт про личную мощь Одинсонов. «Почти, ты описал верные качества хорошего правителя, но забыл, что все заключается в посыле того, кто творит заклятие, и то, достоин ли взявший его в руки смертный, также полностью зависит от самого применившего магию слова божества. Поэтому не обманывайся трактовкой. То, что ты назвал, идеально подходит правильному царю, но таких не бывает. Да и вкладывай я тогда в молот такой посыл, и Тор бы до сих пор не вернул бы себе свои силы», — с горькой усмешкой произнес один. «Теперь же насчет самой магии. Я не отбирал силы Тора и уж точно не отрывал часть его мощи, помещая ее в молот, как однажды предположил мой сын», — явно повеселев, произнес один. «Его молот несколько раз был перекован, и его основной функцией являлось накопление энергии владеющего им война. Проще говоря, он медленно с каждой тренировкой и сражением становился все более идеальным компаньоном своему владельцу. Но после рождения Тора молот лишился своей универсальности и стал личным оружием принца Асгарда. После последней перековки на нем возникла новая надпись: «Тот, кто владеет этим молотом, управляет молнией и бурей». Она сделала из него артефакт более узконаправленных, но в то же время крайне близких моему сыну сил. Поэтому я просто изменил часть изначально вложенных в молот способностей и функций, которыми его наделил Тор, а самого нерадивого сына ограничил лишь в физических возможностях. И именно эти ограничения являлись проклятием. Доступа же к своим божественным силам он не терял, просто он за полтора десятка столетий привык, что его силы намного легче было применять через артефакты, видимо, даже не допускал мысли, что его зовут Богом Грома отнюдь не из-за волшебного оружия. Грустно закончил отвечать на вопрос Пирса Всятец. «Ладно, после последнего проклятия твои энергетические каналы, как я вижу, получили небольшие повреждения, поэтому пока тебе лучше не испытывать на себе магию слов. На данный момент закончим наше первое занятие. Советую тебе по пути в покой зайти к Виль. У нее есть настои, которые помогают при таких травмах, пусть выдаст немного из подготовлено про запас для меня», — завершил тренировку Всятец, отправившись по делам и раздумывая о том, как еще он сможет быстро усилить Пирса. «Мой Бусти, https://bastytoxists, там можно прочитать историю Пирса до 162 главы, включая 134 ч2 главу с эксклюзивной для него клубничкой. Мой фанфик под Хебойс, https://outhartaday.org, 213278 First Unread. И на Бусти, кстати, начался выход работы по сверхъестественному. Глава 137. После лекции и не слишком приятной демонстрации магии слова, Пирс посетил крыло лекаря и выпил довольно сладкое лекарство. К своему удивлению, он понял, что эффект снадобья начал проявляться прямо на глазах, благоприятно влияя на энергетические потоки вокруг тела, которые после атаки Одина, казалось, обзавелись парой разрывов, зарастающих буквально за считанные минуты. Как высказалась позже Виль, такой эффект у снадобий был из-за того, что изначально дозировка ингредиентов и проводимые обряды были рассчитаны на Одина, а не на почти не пострадавшего малолетнего аса. Покидал лекарь Кураин под бурчание старой Аски о том, что в ее время, когда Тор царапал коленки, никто не бежал бросать его в живительные источники и не посылал на лечение к главе целителей.